Виртуозность Рахманинова не знала границ. Тем не менее, в 1926 году, на пике своей славы, он пишет одному из своих друзей. «Лет пять назад кто-то сказал, будто мой второй палец ленивый, и я стал его подтягивать, но вскоре заметил, что и третий палец обладает тем же недостатком. Но вот чем дольше живу, тем все больше убеждаюсь, что и четвертый, и пятый пальцы работают недобросовестно. Работящим остается только первый, но и тот, вероятно, временно, так что и на него я стал коситься». Всю жизнь Рахманинов подтягивал свои пальцы. Постоянно упражняясь, он по много часов играл этюды Черни и Шопена. Когда же не было возможности играть на рояле, музыкант использовал так называемую немую клавиатуру, которая всегда была при нем. А вот как описывает Рахманинова один из зарубежных рецензентов. «Медленно и понуро он вышел на эстраду, печальным взором окинул переполненный зал и с достоинством поклонился. Потом повернулся к роялю с видом осужденного на пытку, сел за него и... Тут полилась такая музыка, что по сравнению с ней все остальное показалось второстепенным». Действительно, на эстраде великий артист всегда держался очень сдержанно, не позволял себе никаких лишних движений, не говоря уж о скидывании рук, закатывании глаз и прочих излюбленных виртуозами эффектах. Шаляпин часто ругал друга и говорил, что тот не умеет эффектно кланяться перед публикой. Федор Иванович даже пытался учить Рахманинова, но из этого ничего не получилось. «А вот у Феди-то выходит», — вспоминал Сергей Васильевич. «Он хоть и бас, а кланяется, как сладкий тенор». Рахманинов всю жизнь оставался самым строгим критиком своих сочинений. При этом он часто менял свое мнение о произведении, что расстраивало юных слушателей, родственников жены композитора, Володю и Соню Сатиных. Чтобы защитить полюбившееся им сочинение, они придумали брать у автора расписку в том, что такого-то числа и года, в присутствии таких-то лиц, он высказался о том, что его новое сочинение хорошее или довольно удачное. Когда же спустя некоторое время Сергей Васильевич начинал находить в произведении разные недостатки, Соня и Володя торжественно зачитывали хранившийся у них документ, а композитор смеялся и гладил детей по голове и признавал себя побежденным. А в заключении нашего рассказа послушайте одну из самых прекрасных, вдохновенных и протяженных мелодий, когда-либо созданных в мировом музыкальном искусстве. Она длится, казалось бы, бесконечно и будто летит над восторженными слушателями. Это главная тема третьего фортепианного концерта Сергея Васильевича Рахманинова.